Марни Оукс, белокурая и спокойная женщина лет 45. Красотой она не отличалась, но зато была поразительно энергична. Марни отвечала за материально-техническое обеспечение, транспорт, передвижение каждого человека, в том числе и Рэба, по крайней мере, в периметре Амазонки. Ее служба осуществляла также контроль за средствами связи. Это она прислала Сикорского в точно назначенный час на неизвестную поляну в джунглях. Боинг поднялся на исходе утра. В 3 часа пополудни он приземлился в Рио, в аэропорту Сантуш-Димон. Он летал под панамским флагом и официально принадлежал туристской организации, возглавляемой лондонской миллионершей Этель Кот. В Рио их встречал Диего Хаас. Но не один. Жорже Сократес тоже был здесь. Как обычно, Рэба Климрода встречали предельно скромно. Он всегда возражал против шумных сборищ в его честь в аэропортах и других общественных местах. И действительно, выйдя из самолета, весь штаб незаметно растворился. Рэба никто не сопровождал. «Будто они и знать тебя не знают», — пошутил Диего. Он проводил Рэба до машины, где уже сидел Сократес, с набитым документами чемоданчиком на коленях. Джорджи был покрупнее Рэба, а его четкость и умение держаться непринужденно, даже элегантно, в чем-то напоминали Сантану. Он работал у Рэба с 1952 года. Его состояние, полученное в семье, было довольно значительным и до встречи с королем, но с тех пор оно увеличилось в 10 раз. Помимо португальского, он говорил на 4 языках — английском, французском, испанском и итальянском. Диего считал его таким же умным, как Поль Субис, и чуть ли не равным по интеллекту Джорджу Таросу. С точки зрения Диего, Тарос олицетворял собой вершину человеческого разума. Рэп, разумеется, был вне конкуренции. «Серьезные проблемы с Ди Андраде», — сказал Сократес, как только машина тронулась. «Он возобновил активность, как вы и предвидели, и требует, чтобы $500 000 были положены на его счет в Швейцарии. При выезде из аэропорта Диего повернул налево. Он направил старенький «Шевроле» к Музею современного искусства, где висела афиша выставки «Миро», затем поехал по проспекту Бейромар, вытянувшемуся вдоль пляжа и бухточки Фламенгу. На заднем сиденье Рэп читал бумаги, приготовленные Сократесом. «Ваше мнение?» — спросил Рэп. «Я, разумеется, не стал бы платить», — ответил Сократес. — Он не стоит этих денег, и сама постановка вопроса недопустима. — Можно спросить? — Да. — У вас есть способы разделаться с ним? Не отрываясь от бумаг, Рэп улыбнулся. — Есть. Чем он угрожает? Один из его дядюшек, большая шишка в службе защиты индейцев. Ди Андраде полагает, что сможет настроить всю эту организацию против вас или по меньшей мере, ведь он, разумеется, не знает о вашем существовании, против тех ваших представителей, которые известны ему как официальные собственники. Он угрожает им, то есть нам, самыми страшными неприятностями, собирается выдвинуть обвинение в жестокости и организованном геноциде. Серые глаза оторвались от документов и остановились на Сократесе. Тот сразу же поднял руки в умиротворяющем жесте. «Спокойно, Рэп. Знаю, как вас задевает эта проблема, Но я информирую и только...